Глава 9. Луна. На самом деле нет никакой темной стороны Луны. Вообще-то она вся темная. Пинк Флойд. Как только первый в мире спутник 4 октября 1957 года оказался на околоземной орбите, сразу же начались работы по реализации более амбициозной задачи — осуществление полета на Луну. Официально о цели достижения Луны в СССР заявили 30 декабря 1957 года. Конструкторам еще 25 сентября поступила задача разработать двигатель для новой ступени ракеты-носителя. Это был звоночек, вещавший о начале работ над более мощной и быстрой ракетой. Чтобы достигнуть Луны, нужна скорость более 11,2 км в секунду. Для такого разгона обязательно требуется третья ступень ракеты-носителя. С этим этапом была огромная проблема, о которой мы рассказывали в других главах. А сейчас сосредоточимся на Луне. Сразу оговоримся, ошибок в лунных программах наберется на отдельную полноценную книгу, а здесь мы остановимся лишь на некоторых из них. Одной из задач до запуска первого лунника была его стерилизация. Земные бактерии не должны были попасть на естественный спутник нашей планеты. Снаружи на аппарате никто бы не выжил, а вот внутри... Ведь в герметичном корпусе есть и воздух для охлаждения, и температура комфортная. Решение было простым — положить внутрь аппарата хрупкий контейнер с формалином. Станция ударится о Луну, упаковка разорвется, и освободившаяся жидкость отравит все белковые организмы. Контейнер был сделан из резиновых груш-спринцовок для клизм. Правда, уже на стартовой площадке клизмы заменили на флакон из-под одеколона «Кармен». На самом деле ничего из этого не требовалось в принципе. Энергия удара от столкновения с Луной со скоростью 3 км в секунду достаточно, чтобы испарять металлы, не говоря уже о микробах. Тем не менее, для спокойствия ученых, все эти операции были проведены при запуске первого лунного зонда. Для отслеживания траектории полета было решено использовать два метода — радио и оптический. Второй предполагал распыление по траектории движения ракеты вещества, которое было бы заметно Земле. Этот метод получил название «искусственная комета». Удивительно, но яркое облако можно было создать, используя всего 300 граммов натрия. Солнечный свет — заставляет натрий светиться. Такой эффект возникает у любого щелочного металла. У элементов первой группы периодической системы электрон находится далеко от ядра, поэтому его проще возбудить и, соответственно, проще вызвать свечение. Среди щелочных металлов первым в таблице Менделеева идет литий. Если использовать его, то свечение будет в 40 раз ярче, чем от натрия. Правда, литий излучает в инфракрасном спектре, так что его свечение не видно глазом. Хотя специализированные инструменты прекрасно могли отслеживать след ракеты, обыватели не имели бы такой возможности. Был выбран натрий, который светится желтым. Любой любитель астрономии мог даже в средний телескоп наблюдать искусственную комету, летящую к Луне. Но когда наступило время выпустить натрий, над большинством обсерваторий сгустились облака. Наблюдать получилось только в одной обсерватории. Первый аппарат советской лунной программы приблизился к нашему естественному спутнику, но перелетел его. Станция «Луна-1» просто пронеслась мимо, так как слишком сильно разогналась. Ошибка была банальной. 1 января при подготовке полета один из сотрудников неверно установил параметры антенны. Она была наклонена на 44 градуса, а не, как запланировано, на 42. Автоматика была завязана на положение ракеты, оно, в свою очередь, зависело от угла между антенной и землей. В итоге двигатель не был выключен вовремя, так как приборы сочли полет некорректным. Когда же ракета наклонилась еще на 2 градуса, автоматика сработала, но скорость аппарата уже была слишком высокой. Тем не менее, данные, полученные с помощью аппарата, удивили ученых. Пролетая мимо Луны, зонд не зарегистрировал изменения магнитного поля. Этот эффект говорил о том, что собственного магнитного поля у спутника Земли нет. Источник такого поля вокруг планеты — жидкое ядро, и, видимо, у Луны оно отсутствует. Следующая попытка совершить задуманное была успешной. Станция «Луна-2» стартовала не сразу. Запуск откладывался 4 раза, пока инженерам не надоело исправлять мелкие проблемы, и они просто заменили ракетоноситель целиком. Старт 12 апреля 1959 года прошел успешно. В полете отказала только одна система — радиовысотомер. Но для того, чтобы аппарат мог врезаться в лунную поверхность и разбиться, прибор был не нужен. Касание небесного тела рукотворным объектом, по данным с космодрома Байконур, состоялось 14 сентября в 0 часов 2 минуты 24 секунды. В США же указали на время 0 часов 2 минуты 22,6 секунды. Разница была незначительной на первый взгляд, но очень важной. Причиной неточности стал простой факт. Скорость света конечна. До Луны радиосигнал идет 1,3 секунды. За это время станция пролетает более 4 километров, а это уже значительное расстояние. В США была похожая история. Сначала «Пионер-3» не смог долететь до Луны из-за того, что двигатели отключились раньше на 3 секунды и не успели разогнать аппарат, а еще двигатели ошиблись в угле поворота. Вместо запланированных 68 градусов аппарат развернулся на 71 градус. «Пионер-4», наоборот, разгонялся слишком долго. Он набрал скорость выше расчетной и перелетел цель. После успеха советской «Луны-2» в США приступили к другой программе под названием «Рейнджер». После контакта следующей важной частью изучения Луны было ее фотографирование. Особый интерес вызывала обратная сторона. Скорость вращения Луны вокруг своей оси практически совпадает со скоростью ее обращения вокруг Земли. Это приводит к тому, что с Земли видно только одну сторону естественного спутника. Очень интересно было увидеть, что же там, с другой стороны. Теорий было много, вплоть до лунных баз инопланетян. Впервые узнать, что там на самом деле, удалось советской автоматической станции «Луна-3». Это был уникальный и прорывной проект. Пленочный фотоаппарат не сможет доставить пленки для проявления на Землю, а телекамера не сможет передать радиосигнал с такого расстояния. В итоге две концепции соединили вместе. Пленочный фотоаппарат получал кадры, пленка проявлялась прямо на борту, а затем сканировалась, и изображение уже по радио отправлялось на Землю. Проявить пленку в невесомости — тоже задача не из простых. Нужны реагенты, сушка. Реагенты разлетаются в невесомости, воду некуда девать. Чтобы фото не было смазанным и зафиксировало именно Луну, а не небо, пришлось стабилизировать вращение аппарата, чего тоже до этого никто не делал. Требовалась еще и особая орбита спутника. На окололунную орбиту он не выходил, а двигался вокруг системы Земля-Луна. Зонд должен был и при облете Луны, и при облете Земли иметь прямую связь с наземными измерительными пунктами в СССР. Вот только пункты в СССР все в северном полушарии, а орбита Луны-3 имеет наклон. Станция делает оборот вокруг Луны и Земли и никак не может пролететь в ходе витка одно и то же полушарие. Расчетчики нашли выход — использовать гравитацию Луны для изменения наклона орбиты. Так называемый гравитационный маневр использовался впервые. Даже люди, которые знали подробности и сами разрабатывали систему, не верили в возможность ее осуществления. Так, например, один из астрономов, который работал с этой системой, за несколько часов до решающего момента сказал: «Ничего не получится, пленка вся давно засветилась». А когда станция летела по орбите, в пункте слежения усомнились, что станция двигается по намеченному плану. Точность расчета траектории, с учетом того, какими тогда были ЭВМ, была невысокой, и орбиты спутников всегда отличались от запланированных, пусть и ненамного. А тут станция летит прямо по схеме. Сотрудники оценки траектории не поверили и решили, что им прислали их же расчеты обратно. Сомнения исчезли только когда появилась первая проблема. Связь сильно ухудшилась и почти пропала. У этого было простое объяснение — Луна частично закрыла путь движения сигналов. И именно тогда началось самое ответственное — фотографирование и проявка. Работа самой сложной установки в космосе на тот момент шла на удивление неплохо, но подвела самая простая деталь — затвор. На 29-м снимке его заклинило. Тем не менее, первое в истории фото обратной стороны Луны было сделано, но только его увидели всего несколько человек. Одним из первых снимок держал в руках Евгений Яковлевич Богуславский. Луна-3 послала изображение, когда пролетала рядом со своей целью. Полученное изображение было исключительно низкого качества, и инженер порвал его со словами, что при подлете к Земле получим лучше. Так и произошло, но самый первый снимок был утрачен. В США после такого достижения призадумались. В их программе планировалось сделать первый снимок обратной стороны Луны исключительно телевизионными средствами. Изображение в лучшем случае имело бы разрешение 100 на 100 пикселей, а в СССР уже имелось фото с разрешением 1000 на 1000 пикселей. Все же этот шаг нужно было пройти. США решили одновременно и осуществить мягкую посадку. Сделать это было непросто. Серию последующих неудач можно назвать эпопеей коротких замыканий. В СССР в случае неудачного пуска о нем или не сообщалось, или утверждалось, что все прошло успешно. В США в случае аварии во всем обвиняли короткое замыкание без дальнейшего объяснения. Так «Рейнджер-1» стало коротить еще на старте. Один из таймеров станции из-за программной ошибки активировался и начал отсчитывать время до запуска научных приборов на орбите. Ракета-носитель тем временем стояла на стартовом столе. В результате по команде с таймера был подан ток для разворачивания солнечных панелей прямо под обтекателем ракеты-носителя, и приборы начали вместо Луны изучать Землю. Следующее короткое замыкание произошло уже в полете. Двигатель, который должен был отправить аппарат с орбиты Земли к Луне, включился, а потом сразу выключился. Вероятнее всего, это случилось из-за перегрева, расплавления изоляции и последующего замыкания контактов электроцепи. В итоге последней неприятностью стал выход из строя солнечных батарей. «Рейнджер-2» сломался еще быстрее. На этот раз закоротило систему ориентации. Гироскоп выдавал ложную информацию и раскручивал станцию. Пока аппарат вращался, он не мог запустить двигатель. И с помощью радиокоманды Земли отключить прибор не получалось, так как антенна все время отворачивалась. «Рейнджер-3» смог полететь к Луне, но и в его системах возникли короткие замыкания. Сначала вышел из строя радиомаяк. Без него было практически невозможно передать команды на борт, изменить или откорректировать траекторию. Станция работала только на автоматике, но и та подвела. Разгонный двигатель включился, но никакой команды на его выключение при наборе необходимой скорости не последовало. Двигатель работал, пока не закончилось топливо, и слишком сильно разогнал аппарат. Компьютер на борту автоматически перезагрузился и попытался исправить собственные ошибки, но было уже поздно. Станция заметно промахнулась мимо Луны. Рейнджер 4 наконец смог попасть в цель, но никакого исследования он не провел. В отличие от Рейнджер 1, у которого таймер запустился раньше времени, у этого аппарата он вообще не запустился. Ни солнечные батареи, ни антенны для связи, ни приборы не включились. Интересно, что данный таймер даже не проверяли перед стартом. После Неделинской катастрофы, вспомним главу «Логика работы и автоматика», и после аварии Рейнджер 1, которая, к счастью, не имела трагических последствий, в США решили не включать данный прибор на ракете-носителе, а тестирования проводились только в лабораториях. Проблема, скорее всего, возникла в момент отсоединения станции от ракеты-носителя «Атлас». В это время бортовая электрическая цепь должна была отсоединиться от ракеты-носителя и перейти на бортовое электропитание. Вероятно, незакрепленные металлические элементы контактировали с разъемом интерфейса и закоротили его. Скачок напряжения вывел из строя всю схему. До включения таймера дело так и не дошло. Для следующей миссии Ranger 5 NASA провело большую работу. В электрику станции были добавлены диоды и предохранители. Диод — это полупроводниковый элемент, который позволяет току идти по цепи только в одном направлении. Также инженеры добавили второй резервный таймер. Ranger 5 стартовал успешно. Казалось бы, на этот раз должно обойтись без коротких замыканий, но нет. Они произошли в солнечной батарее. Электрический заряд быстро иссякал. До Луны его точно бы не хватило, и потому специалисты полета решили что-то предпринять, пока это не произошло. Они отправили космическому аппарату команду развернуться и изменить свою траекторию. Это только усугубило положение. Впоследствии главной причиной появления неисправностей инженеры стали называть процедуру стерилизации. В отличие от СССР, где микробы убивали формалином, в США это делали нагреванием. Возможно, этот процесс повреждал чувствительные приборы и элементы. В дальнейшем инженеры приняли решение отказаться от стерилизации, но два следующих аппарата серии ее уже прошли. Ranger 6, как нетрудно догадаться, тоже задачу не выполнил. В НАСА после стольких аварий ужесточили контроль и испытания. Благодаря этому обнаружилось, например, что золотое покрытие на диодах отслаивается и вызывает короткое замыкание. Эта проблема ускользала от тестирования ранее, так как невозможно было имитировать среду невесомости, где золотые хлопья будут плавать и попадать на контакты разных приборов. Более полусотни диодов пришлось заменить. В итоге старт прошел безупречно, все системы работали. Однако в процессе движения к Луне на несколько секунд почему-то включились видеокамеры. Это насторожило инженеров, но пока до пункта назначения было далеко, они камеры не трогали, боясь испортить то, что работает. Когда настало время получить первые кадры, съемочная аппаратура на борту не включилась. И снова причина — короткое замыкание. Последовало новое разбирательство. Причина этого технического сбоя была совершенно неясна. Но на заводе, где видеокамеры делались, во время проверки в запечатанном и проверенном модуле Ranger ревизоры нашли пакет с болтами. Скорее всего, там его забыли случайно, а у Ranger 6 такой проблемы не было. Одна из основных версий заключалась в следующем. Рядом с электропитанием располагался контакт, на который подается большое напряжение. Возможно, при сбросе излишков топлива его часть оказалась между двумя контактами, и стала проводником. Хотя в тестах эта версия не подтвердилась, но она осталась как самая вероятная. Наконец, Рейнджер 7 был полностью успешен. Последующие Рейнджер 8 и Рейнджер 9 тоже выполнили все свои задачи. Однако ко времени их старта финансирование проекта практически прекратилось, так как цели были уже совершенно другие. Следующая задача автоматических станций после фотографирования Луны — мягкая посадка. И здесь обнаружилась целая россыпь проблем еще до запуска первого аппарата. Самый большой вопрос — а какая на Луне поверхность? Пока никто на Луне не был, искать ответ пришлось косвенными методами. Инфракрасные измерения температуры освещенной части естественного спутника показывали значение 120 градусов Цельсия выше нуля, а неосвещенный — минус 150 градусов Цельсия ниже нуля. Такая разница обусловлена отсутствием атмосферы и передачи тепла методом конвекции. Днем Луна нагревается от Солнца, а ночью остывает, излучая все тепло в бескрайнюю пустоту космоса. Самое интересное, что с наступлением темноты поверхность Луны остывала до минимума менее чем за час. Перепад температуры составлял 270 градусов Цельсия. Ни один материал на Земле не может остывать так быстро. Астрономы провели исследования на других длинах волн. Данные в радиодиапазоне показали, что температура Луны за то же время меняется всего на градус. Данные противоречили друг другу. Единственное разумное объяснение — толстый слой рыхлой поверхности. Песчинки сверху почти соприкасаются друг с другом. Верхний слой работает изолятором тепла для нижнего слоя. Пористая структура не дает энергии выходить в космос. Вакуум в пустотах дополнительно уменьшает теплопроводность. По похожему принципу работает термос. При этом верхние пылинки лунного грунта имеют большую площадь, с которой происходит излучение тепла. От этого они очень быстро остывают. Для сравнения, кофе в кружке остывает медленнее, чем суп в плоской тарелке, как раз из-за того, что площадь соприкосновения супа с воздухом больше. Под слоем пыли на Луне находится более твердый грунт, чью температуру дают измерения радиоизлучения. Так как верхний слой изолирует нижний, то температура последнего практически не меняется. Радиоволны проходят сквозь рыхлый песок, не взаимодействуя с ним. Это и дает два разных результата скорости остывания. Радионаблюдения говорят о температуре внутреннего слоя, а инфракрасные наблюдения — о температуре внешнего. Теория получалась интересной, но возник другой вопрос. А какова толщина верхнего слоя и насколько он плотный? Что будет с аппаратом, который коснется песка? Утонет, будет плавать? Сильно ли погрузиться или плотности грунта хватит, чтобы можно было стоять, как на твердой поверхности? Ответить на эти вопросы без непосредственного контакта было невозможно. Чтобы с большей вероятностью посадка удалась, зонд сделали в форме яйца с раскрывающимися лепестками. Советская АМС «Луна-4» посадку совершить не смогла. Дело в том, что пока межпланетная станция летит, она имеет большую скорость. Лобовое столкновение было бы слишком жестким. Автоматической станции нужно было облететь Луну, чтобы гравитация спутника притормозила ее. Затем требовалось в определенный момент включить двигатели торможения, так как Луна не могла сбросить всю скорость. В случае Луны 4 двигатели не сработали, и станция просто пролетела мимо. После выяснилось, что дело было не в двигателе, а в системе астронавигации. Датчики должны были зафиксировать Солнце, Луну и Землю в определенном положении и дать сигнал запуска. После промаха Луны-4 выяснилось, что приборы измеряли направление с большой ошибкой и не могли установить точный момент для включения двигателя. Посадка космического аппарата, во-первых, должна осуществляться в дневное время, чтобы Солнце освещало поверхность для фотографирования. Во-вторых, прелунение необходимо проводить на той стороне, которая повернута к Земле для осуществления передачи фото по радио. Оба условия возможно выполнить, если Солнце, Земля и Луна находятся примерно на одной линии. Это бывает незадолго до полнолуния и немного после него. Соответственно, запуск космического аппарата необходимо производить за несколько дней до того, как небесные тела расположатся относительно друг друга таким удобным образом. Когда станция залетела за Луну, ее датчики потеряли Солнце и Землю. Луна закрыла ориентиры своим телом. После зонд так и не смог найти небесные тела как опорные точки. Самое неприятное, что этой системе астронавигации отдали полный контроль над Луной-4, и вручную с Земли никак нельзя было дать команду на включение двигателей. Так станция и пролетела несколько раз между Землей и Луной, напоминая об ошибках инженеров. Во время дальнейших испытаний нашлась еще одна проблема. Датчик касания Луны мог сработать от вспышки при запуске двигателя, так что Луна-4 была все равно обречена. Но, разумеется, этот факт тяжести неудачи не снимал. Последующие станции имели радиосистему управления. Правда, Луне-5 это тоже не помогло. И опять ошибка была в том, что Луна заслоняет Солнце. На этот раз без подогрева светом замерзла система управления, а конкретно гироскоп, который разворачивал станцию в необходимом направлении. Из-за этого автоматика станции неверно оценила ее положение в пространстве, и двигатель дал импульс в другую сторону. В итоге, хоть Луна-5 и затормозилась, но недостаточно для мягкой посадки, и станция разбилась о поверхность. Луна-7 тоже наткнулась на похожую проблему, только ошибка была менее очевидной. Датчик, определявший направление на Землю, буквально за несколько мгновений до включения двигателя сообщил, что Земля не обнаружена. Как уже говорилось, станция запускалась за несколько дней до выстраивания Солнца, Земли и Луны вдоль одной линии. Вот только строго на одной линии три объекта бывают редко, так как орбита Луны имеет наклон в 5 градусов. Если бы этого наклона не было, то в каждой полнолунии мы бы наблюдали лунное затмение. То есть Земля и Солнце при взгляде со стороны Луны могут быть на 5 градусов выше или ниже друг друга. В разное время может быть по-разному. В случае с Луной-7 произошло так, что Земля находилась на самом краю поля зрения датчика. В таком случае любое, даже легкое отклонение от курса приводит к тому, что планета вылезает за край и оказывается невидимой для приборов. К тому же в попытке развернуться в нужную сторону станция повернулась датчиком Земли к Солнцу. Более яркий свет от звезды окончательно сломал датчик, и, как следствие, всю систему в целом. В этом месте стоит рассказать историю, которая последовала после этих неудач. В СССР к этому времени у государственных деятелей возник вопрос, а стоит ли продолжать вкладывать ресурсы и силы в проект, который за несколько попыток не продвинулся к своей цели. По инициативе заместителя председателя Совета министров СССР Дмитрия Федоровича Устинова была назначена встреча по этому поводу. Сергей Павлович Королев поручил Борису Евсеевичу Чертоку подготовить доклад о причинах неудач с особой тщательностью и усердием. Далее, по воспоминаниям Бориса Евсеевича, было следующее. Подготовка была очень серьезная. Организовали даже репетицию доклада. а демонстрационные плакаты Королёв браковал два раза. В итоге докладчик подготовился безукоризненно, с обстоятельным рассказом на 40 минут. И один из заместителей Королёва даже сказал на репетиции: «После такого доклада надо не наказывать, а награждать». Когда же настал час Х, и докладчику дали слово, первым встал не он, а Сергей Павлович. Он рукой придержал своего коллегу и попросил слова. Министры опешили, так как ожидали другого, но все-таки разрешили Королёву высказаться. Все, что собирался рассказать Чертог, займет много времени. Объяснение причин всех неудач при решении проблемы мягкой посадки подробно расписано на представленных здесь плакатах, раздельно для каждого пуска. Но есть одна общая причина, которая все объясняет. Идет процесс познания. На процесс познания в планах и графиках мы не предусмотрели затраты средств и времени. В этом наша ошибка. За нее мы расплатились, и, смею заверить, в ближайшее время задача будет решена. Мы прошли трудный путь познания, получили бесценный опыт. Прошу комиссию разрешить провести пуск и по его результатам, если сочтете необходимым, принимать окончательное решение. В комнате после этих слов образовалась тягостная минута молчания, которую нарушил сам Устинов. Я Сергея Павловича поддерживаю. Других комментариев не было. Все совещание суммарно заняло около 10 минут, хотя запланировано было с учетом вопросов и обсуждения на полтора часа. Слова Королёва были не об ошибках, а скорее о поиске ответов. Опознание без ошибок не бывает. Луна-8 полетела к своей цели, и на этот раз все шло прекрасно, пока не лопнул шарик. Посадка планировалась не только с помощью двигателей, но и с помощью двух амортизирующих надувных баллонов. Посадочный аппарат должен был надуться как воздушный шарик. При ударе гибкая и мягкая оболочка позволяет уберечь приборы внутри от сильного удара. И только после того, как аппарат перестанет прыгать по поверхности Луны и качаться, защитная оболочка сдувалась. Вот только с Луной-8 произошла неприятность. Шарик лопнул. Воздух стал выходить из оболочки и создавать реактивную тягу. Накачанный баллон начал пускать струю вещества, которое раскручивало посадочный аппарат. И снова произошло падение. Ошибка была очень обидной. Один из крепежных кронштейнов оказался бракованным и раскололся. Возник острый край, который уперся в ткань баллона и проткнул ее. Причем это была не ошибка в конструкции, а ошибка в технологическом процессе. Однако из этой ситуации удалось вынести полезный урок. В следующих станциях баллоны надувались в самом конце, после всех других операций. Луна-9 после стольких аварий предыдущих своих собратьев, после стольких проб и ошибок, все же смогла свою задачу выполнить успешно. И 1966 год ознаменовался первой в истории мягкой посадкой на поверхность Луны. Правда, и у этой станции были проблемы. Первые фотографии с поверхности Луны оказались пересвеченными, слишком белесыми. Кстати, такая же проблема была и у первого китайского лунохода. Правда, там первые фотографии были не белесыми, а скорее желтыми. В обоих случаях на аппаратах была возможность менять настройки фотокамер. Ученые ею воспользовались, и фотографии стали получаться более правильного цвета. Кстати, глаз на Земле тоже обманывает человека с цветом Луны. Наш спутник на самом деле очень темный, серый, как чернозем. Но за счет своих размеров Луна отражает много света, что делает ее в глазах людей более яркой и светлее, чем она есть на самом деле. И здесь может возникнуть вопрос, а как понять, что цвет Луны на фото неверный, если глаз его воспринимает неправильно? Советские ученые на всякий случай нанесли на аппарат несколько разноцветных полосок, чтобы их можно было видеть на камере для сравнения и настройки. Еще одна проблема Луны-9 заключалась в том, что она села на краю кратера. За несколько часов станция съехала на 9 сантиметров вниз. Из-за этого несколько стереографических изображений оказались неверными, как бы растянутыми. Но это была ерунда по сравнению с тем, что вышло у английских астрономов. Дело в том, что обсерватория Jodrell Bank перехватила радиосигналы от Луны-9. Фотографии без разрешения советских ученых были опубликованы и растиражированы в иностранной прессе. И все бы ничего, но без знаний о работе фотоаппарата и способе передачи кадра у английских ученых получилось изображение в 2,5 раза уже, чем оно должно быть. В дальнейшем инженеры стали использовать передачу в разных диапазонах длины волн, чтобы перехватить сигнал было сложнее. Луна-13 должна была выполнить такие же исследования, как и Луна-9. Новая станция была лишена ошибок предшественницы и позволила подтвердить и уточнить данные с Луны-9 и получить совершенно новые данные о поверхности Луны. В США чуть позже с теми же целями мягкой посадки полетели автоматические станции Surveyor. И, на удивление, все получилось с первой попытки. Шишки НАСА уже набило, и теперь миссия прошла успешно. Тем не менее, дальше пошли проблемы. Surveyor 2 разбился из-за того, что один двигатель не сработал. В отличие от Луны-9, американский аппарат должен садиться определенным местом, а именно опорами с пружинными амортизаторами внизу. Для этого недостаточно одного двигателя торможения, нужны еще двигатели для поворотов. Один из таких двигателей не включился. Surveyor 2 упал на Луну боком и разбился. Surveyor 3 тоже почти развалился. Его радар искал подходящее место для посадки. По дороге радар наткнулся на молодой кратер. Они образуются от ударов астероидов и представляют собой круглые углубления. Кратер выглядит как чаша, и потому так называется. Слово «кратер» означает «чаша» на латыни. Поверхность этого элемента рельефа достаточно гладкая, благодаря тому, что астероиды при ударе придавливают грунт, а сферическая форма кратера позволяет фокусировать излучение радара. В итоге отраженные радиоволны обманули локатор, который подумал, что под ним ровный участок. Была дана команда на посадку, но радар, путаясь в своих показаниях, двигатель вовремя не отключил. Из-за этого Surveyor 3 ударился о Луну и отскочил от нее на высоту 11 метров, затем ударился снова и отскочил уже на 4 метра. Хотя аппарат не должен был прыгать, как его предшественник Луна-9. Интересно, что кратер, обманувший радар, заинтересовал ученых, и неподалеку от него потом высаживались астронавты Аполлона-12. Они взяли образцы грунта и кусочки станции Surveyor 3 для изучения на Земле. Причины аварии Surveyor 4 неизвестны. Скорее всего, взорвалось топливо. Аппарат Surveyor 5 испытал трудности в непосредственной близости от Луны. Из баков начал выходить гелий. Этот газ требовался, чтобы в условиях невесомости толкать топливо в двигатель. На Земле специалисты это быстро заметили и инициировали срочную посадку, пока весь гелий не вышел. Успели. Surveyor 6 сел без проблем и даже провел интересный эксперимент с перелетом на другое место с помощью повторного включения двигателей. Такое испытание должно было помочь в пилотируемой программе «Аполлон». Однако во время этого эксперимента сломался другой прибор. На борту сервер 6 имелся анализатор поверхности, который излучал радиоактивные альфа-частицы в поверхность Луны и смотрел, как они будут взаимодействовать с грунтом, рассеиваться, поглощаться и так далее. На приборе была защитная головка, которая не давала радиации облучать другие приборы, но после прыжка она перевернулась. Альфа-частицы отправлялись в космос и в сторону чувствительных систем. Когда ученые заметили, что альфа-частицы стали создавать дополнительный шум, прибор отключили. И, наконец, сервер 7 также успешно совершил посадку, и все его приборы работали хорошо. Но в этот раз ошиблись ученые, сделав неточный анализ полученных материалов. На этой автоматической станции была проведена фотосъемка захода Солнца на Луне. Камера запечатлела слабое свечение на лунном горизонте, которое было похоже на зарево. Но на Луне нет плотной атмосферы, откуда взяться рассеянному закатному свету. На самом деле вокруг Луны летает много пыли. Все-таки гравитация у спутника Земли есть. Легкие атомы газов удержать Луна не может, а вот более тяжелые пылинки вполне. Но они должны быстро оседать. Солнечная радиация выбивает из пылинок электроны и делает их положительно заряженными. Тот же процесс происходит и с грунтом. Частицы пыли и поверхности имеют одинаковый положительный заряд и отталкиваются друг от друга. Факт свечения вызвал много вопросов до того, как был исследован факт рассеивания на пыли. Одни специалисты решили, что прибор работает некорректно, другие, что космический аппарат открыл лунную атмосферу. Были люди, которые усомнились в подлинности фотографий и даже всей программы. Позже НАСА для исследования этого явления даже запустила специализированную автоматическую станцию LEDI, которая раскрыла все особенности лунных пылевых облаков. Проект «Сервер» давал информацию для решения следующей задачи — доставки образца грунта Луны на Землю. Советский Союз тоже запланировал крупные исследования, которые и должны были проводить «Луна-10» и последующие аппараты этой серии. Вопросов набралось много. Как будут работать механизмы на Луне? Что делать со смазкой, которая в условиях высокой температуры будет испаряться? Как будет меняться траектория вблизи естественного спутника? Какое место среди множества кратеров и гор на лунной поверхности будет подходящим для посадки и так далее? Потихоньку ученые, набираясь опыта, получали ответы. Луна-10 в рамках исследования связи должна была передавать с окололунной орбиты гимн «Интернационал», который инженеры собирались транслировать в прямом эфире во время 23-го съезда КПСС. Союз композиторов помог инженерам создать первый космический синтезатор с записанной мелодией. Во время репетиции обнаружилось, что несколько нот в мелодии пропало, и она стала заикаться. Чтобы не упасть в грязь лицом, на торжественном заседании съезда решили транслировать запись. Луна-11 не смогла смотреть на Луну ровно. Вероятно, в двигателе что-то застряло, и ему не удалось заставить станцию развернуться правильно. Луна-11 то поворачивалась к своей цели, то отворачивалась от нее. Все фотографии получались смазанными. Другие приборы по той же причине не могли дать информацию. Луна-12 была усовершенствована, так что фотографии она успешно делала, но на ее борту не заработал спектрометр. Автоматическая станция для доставки лунного грунта устроена так, что надуть какую-то часть посадочного аппарата, как это было, например, в случае Луны-9, не получится. Теперь для мягкой посадки требовались реактивные двигатели, которые бы тормозили космический аппарат. Кроме того, нужна была отдельная система, которая с Луны взлетит, то есть понадобятся еще двигатели и топливо. Значит, вся станция будет намного тяжелее предшествующих. Под новую миссию создавалась ракета-носитель УР-500 «Протон». В начале эксплуатации у нее было много проблем и аварий, и потому многие лунные станции даже не покинули околоземную орбиту. Первым аппаратом, который запустили с целью взятия образцов грунта и который смог выбраться с околоземной орбиты на лунную трассу, была Луна-15. Интересно, что происходило это параллельно с полетом американского корабля «Аполлон-11». Вот только советский аппарат был полностью автоматическим, а внутри американского находились пассажиры. В те дни середины июля 1969 года соревнование двух космических держав превратилось в настоящую гонку в прямом смысле слова. Советская машина стартовала раньше на один день, быстро разогналась и набрала хорошую скорость. Это неудивительно, Луна-15 была намного легче Аполлона-11. При прохождении первого поворота на трассе советский аппарат тоже лидировал, но оказалось, что выбранная дорога не самая подходящая. Радарные данные показали, что место посадки неровное, холмистое, ухабистое. Тогда водители на земле дистанционно притормозили, чтобы найти подходящее место. Уже на втором повороте за счет заминки «Аполлон-11» пошел на обгон. Водители американской машины сидели внутри и пошли на риск. Их место посадки тоже было не самым подходящим, но благодаря лучшему контролю астронавты решили, что они с этой проблемой справятся. И вот 20 июля, финишная прямая. Оба аппарата собираются сесть. Луна-15 за несколько секунд до конца теряет управление. Радиоконтакт водителей и машины прерывается. Станция врезается в отбойник. Связь с Луной-15 была потеряна, так как путь радиоволнам преградила высокая гора. В нее, вероятно, и врезалась станция. Советский аппарат на финише разбился. Аполлон-11 после нескольких заносов и на последних граммах топлива смог успешно прилуниться. На том этапе лунная гонка была выиграна США. Тем не менее, научный интерес заставлял советских инженеров двигаться вперед, и потому полеты на естественный спутник Земли продолжились. После неудачи Луны-15 еще несколько стартов исследовательских станций не состоялось по вине ракет-носителей. Но успех не заставил себя долго ждать. Через 2 года Луна-16 доставила образцы грунта земной спутницы в СССР. Правда, и здесь не обошлось без ошибок. Луна-16 должна была сесть на поверхность Луны ночью. Чтобы контролировать Земли процесс бурения и взятия проб, для регистрации видеокамеры требовалось подсветить поверхность Луны и механизмы станции. В конструкторском бюро инженер Михаил Синица начал поиск и тестирование ламп. Нашлись подходящие по параметрам лампы, но у них было слабое место — соединение цоколя и стеклянного баллона. При перегрузках, подобных старту ракеты-носителя, стекло не выдерживало и трескалось. Когда инженер сообщил об этом факте главному конструктору Луны-16 Георгию Бабакину, тот очень удивился. Дело в том, что стекло у лампы нужно, чтобы сохранить внутри вакуум, а на Луне и так плотной атмосферы нет. Нить накала будет светить и не перегорать даже вообще без баллона. Во время испытаний на Земле отработать и проверить функционирование такой лампы было сложно. Правда, эта забавная ошибка ни на что не повлияла. Лампочку не установили ни с баллоном, ни без него. Подсвечивать было незачем, так как системы выбора места взятия проб тоже в конечном аппарате не было. Хотя фотографии места посадки получились очень темные, и разглядеть на них ничего нельзя, это никак не отразилось на выполнении задачи. Миссия прошла успешно, как и у станции «Луна-20», которая села на освещенной стороне и сделала снимки. Также она взяла кусочек лунного грунта не с ровного участка моря, а в гористой местности материка. Моря и материки — это условные названия типов рельефов на Луне. Воды никакой там нет. Моря более гладкие и состоят из темных вулканических пород. Материк — это вся остальная поверхность с более светлым грунтом. А вот история аппарата «Луна-23» закончилась аварией. Эта автоматическая станция, как «Луна-16» и «Луна-20», должна была взять пробы грунта. Инженеры конструкцию усовершенствовали. Во-первых, фотокамеру убрали вовсе. Во-вторых, в отличие от предшественников, у которых бур был не длиннее 35 сантиметров, «Луна-23» могла взять образец с глубины более 2 метров. Однако в процессе снижения из-за сложного рельефа Луны автоматической системе не удалось достаточно погасить горизонтальную и вертикальную скорости посадочного аппарата. При контакте со своей целью «Луна-23» по инерции завалилась в сторону тяжелого бура. Удивительно, но это падение не сломало основные системы, которые передавали на Землю информацию. Бур, на который легла многотонная конструкция, повредился, но даже если бы он работал, поднять «Луну-23» никто бы не смог, чтобы с нее к Земле стартовал возвращаемый аппарат с образцом грунта. Некоторые эксперименты, которые можно было провести в лежачем состоянии, станция выполнила, а потом инженеры ее отключили. «Луна-24» уже села без этой ошибки и с задачей глубокого бурения справилась. Параллельно с автоматическими станциями для доставки грунта советские инженеры запускали и первые луноходы. И с ними тоже было много проблем. Первая проблема возникла еще во время испытаний на Земле. Масса самоходного аппарата с научным оборудованием составляет 750 килограммов. Однако на Луне он будет весить в 6 раз меньше. Колеса для самоходного аппарата были рассчитаны именно на лунную гравитацию. Они легкие и практически ажурные. Таким образом, инженеры облегчили аппарат. Однако, если лунный механизм поставить на Землю, то колеса просто сомнутся. Теперь встает вопрос, а как луноход тестировать и учить управлять им экипажи водителей? Разумеется, водители не размещались внутри лунохода, а отдавали ему команды по радио из наземного центра управления. Ответ оказался прост. С аппарата сняли все научное оборудование и системы, без которых можно было обойтись. Таким образом, луноход облегчили в 6 раз. Однако возникла новая проблема. Центр тяжести оказался ниже, чем он был бы на Луне. То есть на Земле аппарат более устойчив, а на спутнике мог бы заваливаться на бок при поворотах. Чтобы исправить эту ошибку, к луноходу прикрепили длинный штырь, а на него, на определенной высоте, водрузили дополнительный груз. Высота груза подбиралась так, чтобы центр масс был на том же уровне, на котором будет при полной нагрузке на Луне. С такими видоизменениями испытания пошли, но проблемы встречались на каждом шагу. То эта штанга за что-нибудь зацепится, то не влезет в контейнер для перевозки. На самой Луне с центром масс проблемы не было. Зато были проблемы с колесами и видеокамерой. Буквально с первых метров водители лунохода 1 отметили, что колеса как-то тяжело прокручиваются. Сначала ученые грешили на рыхлый и тяжелый грунт, но, как оказалось, дело было в блокировке. Каждое колесо лунохода было снабжено собственным мотором. Для того, чтобы во время стоянки, например, на горке, луноход не съезжал со своего места, в системе управления моторами колес была блокировка. Однако она работала все время, в том числе и на ровном участке. Дело в том, что блокировка работала на электромагнитах. Она выдерживала воздействие тока силой в 2 ампера в течение 0,5 секунды, а потом нужно было переключить ток на 0,5 ампер. Только такого действия вообще не было предусмотрено, и электромагниты на всех колесах перегорели, после чего стояночные тормоза стали работать постоянно. К счастью, ресурс двигателя был огромным и позволял преодолевать дополнительную силу трения. Но скорость аппарата все равно не могла стать большой. Сильное торможение происходило и по другой причине. На борту были две телекамеры, своего рода глаза. Они позволяли определять расстояние до объектов. Правда, оказалось, что это не так просто. Камеры располагались слишком низко. Водителям приходилось часто останавливаться, чтобы было время правильно ценить размеры лежащих камней и глубину кратеров. К тому же линия горизонта на Луне гораздо ближе к наблюдателю, чем на Земле, так как радиус естественного спутника меньше радиуса нашей планеты, а это было непривычно для взгляда. Во втором луноходе для удобства была добавлена третья камера на высоте человеческого роста. Для сравнения, луноход 1 за 10,5 месяцев проехал 10,5 километров, а луноход 2 за 5 месяцев преодолел более 37 километров. Это время равно 10 и 5 лунным дням соответственно. Промежуток времени в месяц не случайно назвали в честь серпа Луны. Скорость вращения спутника такова, что сутки на нем, время между двумя полнолуниями, соответствует 29,3 суток на Земле. Пятый лунный день работы лунохода 2 стал для него последним не из-за выработки ресурса, а из-за ошибки. После двухнедельного сна в лунную ночь аппарат начал заряжаться и готовиться к новому путешествию. Набрав достаточно заряда, луноход тронулся. Впереди был небольшой кратер. Таких по пути аппарата ранее было много, потому водители не видели в нем угрозы. Однако луноход 2 практически сразу застрял. Кратер оказался достаточно глубоким. Обычно перед тем, как выбраться из ямы, крышка, на которой изнутри располагалась солнечная батарея, закрывалась, и на заряде аккумуляторов луноход сдавал назад. На этот раз руководители приняли решение крышку солнечной батареи оставить открытой. Все-таки луноход был спросонья и много энергии не имел. Однако в кратере был еще один, незаметный, предательский, поменьше размером, из-за чего луноход 2 при движении зацепился за стенку кратера и зачерпнул его содержимое. Лунная пыль попала на солнечную батарею, а потом на радиатор, который охлаждал приборы аппарата. На этот раз сыграл еще тот факт, что крышка смещала центр тяжести и немного наклоняла луноход назад. Это как раз нельзя было отработать во время тренировок на Земле. На следующий сеанс связи луноход 2 не вышел, перегрелся. О завершении работ официально объявили через 3 недели. Еще одна проблема, которая привела к такому исходу, связана с ошибкой в системе навигации. В первом луноходе для определения угла наклона аппарата использовался небольшой шарик. Он свободно мог кататься по специальной капсуле под действием силы тяжести Луны. Если луноход наклонялся вперед, то и шарик скатывался вперед на определенное расстояние. Там он замыкал электрический контакт и таким образом сообщал о значении угла. Для лунохода 2 инженеры эту систему усовершенствовали и вместо шарика использовали жидкость. Правда, в невесомости жидкость ведет себя совершенно иначе, чем на Земле или на Луне. Во время полета к Луне жидкость разделилась на несколько капелек, которые замкнули контакты со всех сторон капсулы. В итоге прибор не работал полностью. Без него водители из наземного экипажа только на глаз по изображению на телекамерах могли понять положение лунохода и возможные риски опрокидывания или задевания склонов кратеров. Более того, из-за этого прибора луноход-2 мог вообще остаться на месте посадки, не проехав ни одного метра. Дело в том, что после мягкого прилунения на приборах у водителей угол наклона зашкаливал. Вполне возможно, что луноход после отделения от посадочной платформы мог вообще опрокинуться и лежать колесами вверх. Руководители миссии решили сначала его запустить, включить камеры и получить какие-нибудь данные, а затем уже проводить процедуру отделения. По первым телевизионным кадрам стало понятно, что аппарат стоит практически горизонтально на ровной площадке. В это же время в США с исследовательскими целями отправляли на Луну людей. Но астронавты тоже люди и могут ошибаться. Начнем с неурядиц экипажа «Аполлона-11». Помимо проблем с дверью, описанных в главе «Давление», выйти на Луну первопроходцам мешала лестница. Четыре стойки лунного модуля были телескопическими. Чтобы смягчать удар при посадке, их можно было втянуть. Но астронавты сели очень мягко, и стойки остались выдвинутыми на максимальную длину. Трап был рассчитан именно на сжатие стойки и на рыхлый песок, в который модуль погрузится. Все пошло не по плану, и в итоге между поверхностью Луны и последней ступенькой было 90 сантиметров. Даже на Земле прыгать с такого расстояния опасно, а если человек в тяжелом скафандре, который может завалиться в сторону тяжелого ранца, да и еще в условиях непривычной гравитации, тем более. Потом на ступеньку нужно будет залезть, чтобы вернуться, а это будет еще сложнее. Нил Армстронг сошел с трапа ловко и легко, но сразу решил проверить, а сможет ли он забраться назад. И не смог запрыгнуть. Даже несмотря на пониженную гравитацию, подняться не получилось. Только за счет подтягивания на руках на поручнях астронавт добрался до заветной ступеньки. Лишь после этого, наконец, был совершен тот самый исторический маленький шаг для одного человека. Потом, при возвращении Армстронгу и Олдрину, пришлось потрудиться, чтобы взобраться назад в лунный модуль и загрузить туда образцы грунта. Экипажу следующего «Аполлона-12» было еще труднее, так как командир Пит Конрад был, в отличие от Армстронга, невысокого роста. Пожалуй, главной задачей первой пилотируемой миссии на Луне было не научное исследование, а выигрыш политической гонки. Поэтому процесс установки американского флага был одним из основных. Однако Нил Армстронг и Базз Олдрин немного ошиблись местом. Звездно-полосатый был установлен недалеко от корабля. Известно, что рядом со стартующей ракетой людям лучше не находиться и не устанавливать шаткие конструкции. На Луне атмосферы нет, а значит, не будет ни ударной волны, ни ветра. Тем не менее, газовые струи двигателя, а также поднимающаяся от их работы пыль, легко сдувают все окружающие предметы. Флаг во время отбытия экипажа упал. Также повредились и научные приборы, которые тоже были рядом. Второй миссии, а именно «Аполлону-12», было предписано отнести флаг и исследовательское оборудование подальше. Чарльз Конрад и Алан Бин сделали это, но с огромным трудом. Масса научного комплекса составляла 130 килограммов. Хотя на Луне вес в 6 раз меньше, но в неудобных жестких скафандрах таскать все это стоило огромных усилий. Задачей Аполлона-12 было не только установить оборудование, но и вернуть на Землю детали исследовательского зонда «Сервер-3». Ходить, а вернее прыгать, требовалось много. Вдохновленные астронавты были этому только рады. Они прыгали по Луне из стороны в сторону, как дети, играя в «Найди необычный камень». Ученым на Земле такой энтузиазм нравился, пока экипаж не заблудился. Конрад и Бин потеряли корабль из виду. Но так как они понимали, что слишком далеко идти не могли, то решили подняться на высокий холм и оглядеться. С него астронавты обнаружили лунный модуль и тот факт, что отклонились на 50 метров восточнее того места, где должны были находиться. Психологам тоже не понравилось возбужденное поведение астронавтов, особенно командира. Когда Чарльз Конрад ступил на поверхность Луны, вместо того, чтобы произнести красивую фразу, как это сделал Нил Армстронг, он начал активно шутить. Оказалось, что он поспорил с итальянской журналисткой Арианой Фалачи на $500, что может сказать на Луне все, что угодно. Правда, психологи этого не знали и не поняли поведение командира, решив, что он выпил алкоголь. Самая большая проблема Аполлона-12 имела место еще на Земле. Старт был назначен на определенную дату. Но в этот день полил сильный дождь, и началась гроза. В сложных метеоусловиях, по соображениям безопасности, пуск по инструкции необходимо было отложить. Однако старт решили провести, так как посмотреть на него приехал сам президент США Ричард Никсон. Уже на 30-й секунде полета в ракету-носитель ударили две молнии. Второй разряд силой 8000 ампер вырубил практически все системы в корабле. Каким-то чудом электрический ток не пошел в кабину с людьми и в систему управления ракетоносителя. Пока не произошло отделение космического аппарата от ракетоносителя, астронавты успели перезапустить часть бортовых систем, а некоторые системы были перезапущены в процессе полета. Оставался риск, что молнии могли повредить работу парашютов, но так как уже ничего сделать было нельзя, полет продолжился. Хотя у астронавтов, очевидно, были причины для волнения, они нашли свою цель. Сервер-3 два года ждал их прибытия. Астронавты сняли с него детали и увезли на Землю. Там исследователи пристально изучили ценные объекты и обнаружили живые бактерии стрептококка, которые спрятались в изоляционной пене между двумя блоками печатных плат. В этой зоне технологически было невозможно провести стерилизацию. Сначала решили, что при сборке техник испачкал автоматическую станцию, она прилетела на Луну, и бактерии прожили там два года, пока не вернулись на родную планету. Это стало сенсацией. Однако при внимательном анализе стало ясно, что детали Сервер-3 были недостаточно надежно упакованы, и бактерии могли попасть на них уже после возвращения астронавтов на Землю. Злоключения Аполлона-13 в этой главе мы не будем трогать, поскольку они были подробно описаны в предыдущих главах. Учитывая проблемы с перемещением грузов, к следующей лунной миссии Аполлон-14 для экипажа приготовили специальную тачку МЭТ. Коляска должна была помогать Алану Шепарду и Эдгару Митчеллу не только перемещать приборы, но и вести пробы грунта. Астронавты отправились за образцами за целых 3 километра от места посадки. На Земле это небольшое расстояние, но на Луне, в тяжелом скафандре, по рыхлому песку, по склонам кратеров, преодолеть его очень тяжело. Шепард и Митчелл так и не смогли достичь нужного места. Помимо тележки, которая была скорее якорем, утягивающим в рыхлый песок, им мешало яркое солнце. Тучек на Луне не бывает, и потому свет там буквально слепящий. Маршрут был выбран так, что идти приходилось практически вслепую. Слепли даже камеры, которые астронавты случайно направляли на Солнце. Не мудрено, что в таких условиях экипаж Аполлона-14 заблудился. Они ушли по запланированному ученым маршруту только на километр, хотя должны были отойти на три. Карта, составленная по фото с орбиты, никакой информации астронавтам не давала. Однотипные пейзажи и игра теней только путали. Надежда была на специальный магнитометр, который мог работать как компас. Только на Луне нет собственного магнитного поля. Расчет ученых был на магнитное поле Земли, которое достает до естественного спутника. Однако металлические залежи лунных руд под воздействием земного поля тоже становятся магнитами. Они и запутывали прибор. Хотя для ученых это была интересная информация, астронавтам она не помогала. В итоге единственным приемлемым ориентиром на Луне оказалось Солнце. Именно на его движении были основаны приборы навигации последующих миссий. А Шепард и Митчелл, бросив поиск места назначения, по своим следам пошли назад к модулю. В отличие от метавшихся в разные стороны предшественников Чарльза Конрада и Алана Бина, им это сделать было проще. Инженеры учли ошибки и разработали целый луномобиль для экипажа Аполлона-15, чтобы удобно было перемещаться. С его помощью Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин проехали по поверхности Луны суммарно почти 28 километров. Правда, отъезжать слишком далеко от места посадки астронавтам было нельзя. В случае поломки ровера добираться до корабля пришлось бы на своих двоих, а ресурсы заряда и воздуха у скафандров ограничены. Самое большое удаление составляло 7 километров. Возвращаться к лунному модулю пешком астронавтам не пришлось. Свою задачу лунная машина выполняла, хотя и создавала много проблем. Если ехать на ней слишком быстро, то она скакала на каждой кочке, которых на Луне было множество. Подскоки на спутнике в 6 раз выше, чем на Земле, из-за более низкой силы тяжести. Ровер чаще летел, чем ехал. Аккуратная езда тоже была небезопасна. В рыхлом песке колеса пробуксовывали. При первом испытании в боевой лунной обстановке оказалось, что передние колеса не поддавались управлению, и полноприводный ровер превратился в заднеприводный. В итоге астронавты несколько раз не справлялись с управлением и уходили в занос. Один был на целых 180 градусов. К счастью, автомобильное движение в то время не было развито на Луне, и ровер не мог попасть в ДТП. К тому же ремни безопасности были совершенно неэффективны. Они держали скафандры, а астронавты в них свободно болтались, ударяясь о шлем или шейное кольцо. Еще одно нововведение миссии Аполлон-15 — бур. До этого грунт добывали на уровне до 25-30 сантиметров от поверхности планеты, а дальше уже было не продвинуться. Новое оборудование могло углубиться на 3 метра, но астронавт Дэвид Скотт мучился 35 минут и смог продвинуться всего на 1,8 метра. Во-первых, крайне неудачно была изготовлена спираль бура. Ее сечение было неравномерным, и Скотту требовалось разные усилия для его проворачивания. Затем астронавт не смог вытащить инструмент. Бур застрял в грунте, и только с помощью напарника Джеймса Ирвина удалось достать образец. Проблему можно было решить простым домкратом, о котором инженеры не подумали. Затем двухметровую трубу с керном, так называют пробу грунта в виде трубки с сечением бура, требовалось еще вытащить. Бур нужно было разобрать, но специальные тиски для этой процедуры оказались собраны наоборот, Вместо того, чтобы зажимать деталь, они расходились. Помимо ссадин и ушибов, Скотт повредил плечо, а Ирвин заработал вывих руки. В дальнейшем прибор улучшили. Во время миссии «Аполлон-16» один из экспериментов с буром провалился. Чарльз Дьюк делал скважину для установки прибора регистрации тепловых потоков из ядра Луны. Пока он шел с инструментом, случайно зацепился ногой за кабель этого прибора и вырвал его с корнем. Правда, астронавт этого не заметил и начал бурение. Через несколько минут ошибка была обнаружена, но сделать уже ничего было нельзя. Астронавт в лунном скафандре не видит собственных ног. На груди висят блок управления и фотоаппарат. В каждой экспедиции были похожие проблемы, но благодаря внимательным напарникам удавалось обнаруживать и решать проблему до возникновения серьезных последствий. В этом случае Земля загрузила второго астронавта Джона Янга другой работой, а Дьюка не предупредила о проблеме, хотя Центр управления в Хьюстоне прекрасно видел при помощи камеры обмотанный вокруг ноги кабель. Продолжать бурение было уже бессмысленно. На этом ошибки из-за неловкости не закончились. Астронавты случайно задели пылевой щиток луномобиля и оторвали его. Пыль, поднятая колесами планетохода, взлетела на огромную высоту. Она оседала на скафандрах и приборах. Вещество поверхности Луны очень темное и прекрасно поглощает свет. Из-за этого приборы в пыли нагревались. Нужно было постоянно счищать надоедливый песок. Тем не менее, астронавты не доглядели, и в луномобиле вырубился навигационный компьютер. Люди на Луне снова могли заблудиться. К счастью, рядом с местом посадки была примечательная скала, которая послужила для астронавтов хорошим ориентиром, и они смогли найти дорогу к своему модулю. К тому же ровер имел большой ресурс, хотя никто на Земле не планировал, что его будут использовать так долго. В миссии «Аполлон-17» у Юджина Сернана и Харрисона Шмидта была похожая проблема. Они тоже сломали полевой щиток луномобиля. Однако, умудренные опытом коллег, астронавты придумали способ, как починить щиток с помощью подручных средств. Главным инструментом стал обычный скотч, которым на Земле можно отремонтировать почти все. Взамен оторванного был сделан новый щиток из карт местности, который закрепили клейкой лентой и зажимами от ламп лунного модуля. Тем не менее, экипажу следовало все равно протирать залетевший песок. Лунная пыль очень липкая. Из-за постоянного облучения солнечной радиацией на ней образуется статический заряд. Вещество Луны притягивается к скафандрам и инструментам астронавтов, словно бумажки к расческе, которую до этого натерли в волосах. Благодаря самодельному щитку приборы не нагревались, и на них не попадало много пыли. Однако у лунного песка есть и другое неприятное свойство. Постоянные падения астероидов дробят камни лунного грунта. Эрозией, которая сглаживала бы получившиеся сколотые песчинки, на спутнике Земли нет. Из-за этого лунная пыль имеет очень острые края и обладает высокими абразивными свойствами. Скафандры получали сильные царапины и даже протирались. У ровера «Аполлона-17» пыль протерла замок багажника, и в последней поездке из него вываливались инструменты. Благо, все операции астронавтами уже были сделаны, а важные пробы чудом не выпали из грузового контейнера и не пострадали. В ходе действий на Луне астронавты провели очень много исследований, которые практически никогда не выполнялись полностью. Это было не страшно, так как программу ученые рассчитывали по максимуму и понимали, что всего не успеть. Однако ощущение незавершенной миссии приводило к спешке, и в сложных ситуациях астронавты многое забывали. Например, Базз Олдрин должен был оставить на поверхности Луны памятные вещи — эмблему «Аполлона-1», советские медали памяти Комарова и Гагарина и оливковую ветвь. Вспомнил он об этом, только усевшись в корабль перед стартом с Луны. Он просто выбросил запакованный пакет из люка. Астронавты «Аполлона-12» собирались освободить кабину от лишнего груза и выбросить ставшие ненужными предметы. При этом по ошибке они выкинули одну отснятую фотопленку. Алан Шепард забыл на Луне кассету с пленкой, которую должен был забрать из фотокамеры, оставшейся на Луне. Последняя на сегодняшний день пилотируемая миссия «Аполлон-17» была самой успешной, что неудивительно, ведь НАСА училась на своих же ошибках. С научной точки зрения это тоже была самая плодотворная экспедиция, и одной из причин было появление в экипаже настоящего геолога Харрисона Шмидта. О том, что на Луне нужен был ученый, многие говорили уже давно, но ответом было: от мертвого ученого пользы на Луне не будет. Логика руководителей была ясна. Проще выучить геологию астронавта, чем геолога подготовить к космическому полету. Хотя первые пробы с естественного спутника Земли оказались интересными, нужны были дальнейшие открытия. Для высадки экипажей ученые старались подбирать интересные места, но астронавты там находили только одинаковые серые камни. Когда же Юджин Сернан оказался на Луне, он тоже видел вокруг одно и то же. Но его напарник, геолог Харрисон Шмидт, своим зорким глазом находил еле уловимые признаки интересного в кратерах, скалах и на склонах. Он давал наводку своему командиру, и когда они вместе оказывались в выбранном пункте, находили там совершенно новые камни, породы, увеличивая знания людей об удивительном мире Луны. Когда настало время улетать, астронавты грустно осмотрели окрестности и отправились на Землю. На лунной поверхности остался ровер, который своей камерой провожал команду. В какое-то мгновение наземные службы увидели через нее, как сверкнуло солнце, а затем корабль стал падать назад на Луну. На самом деле всех испугал скользнувший блик. Стыковка лунного корабля с командным модулем произошла только с третьей попытки, словно сама техника не хотела расставаться с удивительным миром. Затем еще и не закрылись все замки между модулями. Пока астронавты решали проблему, к ним на борт пришло сообщение от президента США, которое расстроило их еще больше. В нем говорилось, что они, вероятно, последние люди на Луне в 20 веке.